Сабара. Наставление Махамудры. Почтение великому блаженству тела мудрости, единовременно с ним возникающему. Существующее и несуществующее, проявление и пустота, движущееся и недвижущееся, колебимое и неколебимое, на протяжении всего времени не отходит от природы пространства. Хотя пространство именуется пространством, сущность пространства неустановима. Она не может быть показана ни как есть, ни как не есть, ни как одновременно есть и не есть, или как-нибудь иначе, чем так. Таким образом, это выше предметности. Поэтому нет ни малейшего различия между пространством, умом и последней реальностью. Такие различия и названия — только временные обозначения, бессмысленные и ошибочные выражения. Все дхармы — это собственный ум. Понимающий изначальный не ум открывает конечную мысль победителя трех времен. Это известно как шкатулка дхармы. Это свободно от ошибочных дхарм. Поскольку природа этого изначальная одновременно проявляющаяся, это не может быть продемонстрировано. Не могущее быть выраженным, кем оно могло бы быть понято? Только если бы существовал владелец, могло бы существовать имущество. Так как могло бы существовать лишенное владельца нечто сущее во всей вечности? Где ум не существует, кем могли бы быть начаты дхармы? Когда ты ищешь ум и появление дхарм, ни они, ни ищущий не могут быть найдены. Несуществующее среди трех времен, не появляющееся, не прекращающееся, которое не изменяется во что-либо еще, его истинная природа, есть великое блаженство». Поэтому все проявления — суть дхармакая. Все чувствующие существа — суть Будды. Все кармические образования — изначально суть дхармадхату. Все умозрительные дхармы подобны рогам у зайца. Кехо! Когда нет облаков, лучи солнца все проникающие, но для слепого всегда тьма. Одновременно проявляющиеся все проникающие, но для запутавшихся это очень далеко. Никто не понимает не ум. Ум сужают приклеиванием ярлыков. Как сумасшедший, охваченный демоном, безнадежно и бесцельно страдает, точно так же пойманные великим демоном субстанциональности обречены страдать без причины. Некоторые глупцы связаны умением различать. Их господин дома, а они разыскивают его где-то еще. Что бы они ни делали, они не понимают. Они всегда обманываются. К Вьехо. Хотя инфантильные не понимают реальности, я осознал, что они неотделимы от нее. Поскольку я понял это как без начала и конца, поскольку я вижу это, самоединственность отброшена. Я даже не вижу эту единственность, когда смотрю на нее. Вне воспринимаемого и воспринимающего она невыразима. Так кто понимает эту невыразимость? Когда обыденный ум был очищен, я, отшельник, понял. Молоко львиц не наливается в дурные сосуды. И когда рев льва слышится в джунглях, все олени в ужасе, а львята радуются. Точно так же, когда открывается изначальное нерожденное великое блаженство, дураки с ошибочными идеями испуганы, но волосы достойного щетинятся от радости. Кьехо! Будь непоколебим в наблюдении ума. Когда его природа понята им самим, колеблющийся ум возникает как Махамудра. И особенности освобождаются сами собой в великом блаженстве. Счастье и скорбь — суть сон, поскольку по пробуждении они беспочвенны. Мысли, надежды и страхи оставлены позади. Кто может представить себе завершение или остановку? Поскольку все дхармы, самсары и нирваны увидены как бесприродность, и идеи ожидания или беспокойства полностью исчерпаны, что можно стараться признавать или отвергать? Все формы и звуки нереальны, как волшебные иллюзии, миражи и отблески. Сам ум, волшебник, подобен пространству без центра и края. Кем это может быть узнано? Точно как Ганг и другие реки приобретают один вкус в соленой воде океана, так и многообразие ума и сознательных функций узнается имеющим один вкус в Дхарма-Дхату. Кто исследует пространство, видит, что оно совершенно свободно от центра или периферии. Точно так же, когда ум и реальность исследуются, не может быть найден ни один атом субстанции. Когда исследуется ум вне досягаемости, он виден через несмотрение. Подобно вороне, взлетевшей с корабля и вернувшейся обратно после полета во всех направлениях, хотя и увлекаем жажданием, всегда возвращается в естественное состояние. Поскольку он без надежды, он не приходит в движение вследствие условий. Поскольку убежище страха разрушено, это ваджра-ум. Когда корень отсечен, ум подобен пространству. Кьехо. Не медитация есть неактивность ума. Природное состояние обычного ума бывает испорчено выдуманным сосредоточением. В природной чистоте ума нет надобности в усилии. Не позволяй ему блуждать и не удерживай его, но пусть он покоится в себе самом. Если ты не понимаешь это, медитация бессмысленна. Через понимание этого ты станешь выше медитирующего и объекта медитации. Как пространство есть пространство без сгущения, так пустота есть пустота без медитации. Недуальный ум подобен воде и молоку. Все лишь один вкус беспрестанного блаженства. Поэтому во всех трех временах неактивность ума, состояние неограниченной естественности, есть то, что подразумевается под практикующейся медитацией. Не задерживая дыхание, не подвергая ум строгостям, пребывай в свободном от усилий осознавании, подобно маленькому ребенку. Когда появляется мысль, смотри в ее природу. Не воспринимай воду и волны раздельными. В Махамудре неактивности ума нет ни единого атома, на который можно было бы медитировать. Не отделяться от немедитации есть высшая медитация. Вкус недуального, одномоментно проявляющегося великого блаженства лишь один, подобно воде, влитой в воду. Когда пребывает в смирности, объективизирующий ум полностью успокоен. Кьехо. В недуальной истинной природе что принимать или отвергать? Поскольку я сам не держу и не отпускаю никакие дхармы, я не говорю тебе ничего, мой сын. Как драгоценность несубстанциональна, так же мой ум йогина несубстанционален. Даже если он рассказывает о различных действиях, ум йогина один. Хотя он и один, поскольку даже эта единственность несуществующая, различность форм не имеет корней. Подобно безумцу без расчета или маленькому ребенку, нужно действовать без действования. Ум возникает из грязи самсары, подобно лотосу. Никаким изъяном не запачкать его. Радость удовольствий еды, питья и занятий любовью или причинение страданий телу и уму, что бы ты ни делал, в этом нет ничего, что нужно развязывать или освобождать. Со спонтанным действием реализации, когда мы встречаем глупых существ, от силы невыносимого сострадания слезы открыто бьют ключом. Поменять местами себя и других дает жизнь их благу. Если мы исследуем благо, оно свободно от трех объективизаций. Оно нереально, как сны и волшебные иллюзии. Без привязанности нет ни счастья, ни сожаления. Это подобно иллюзии, созданной волшебником. Кьехо. В изначальной чистоте природы, подобной небу, нечего отбрасывать или достигать. Эта неактивность ума есть Махамудра. Не имей надежд на плод, поскольку ожидающий ум никогда сам и не возникал, что может быть оставлено или достигнуто. Если бы можно было достичь чего-то, как могли бы быть переданы четыре мудры? Это подобно оленю, обманутому иллюзией и преследующему волшебный мираж. Глупое существо, обманутое желанием, что бы ни разыскивало, это становится еще более далеким. Нет какой бы то ни было малейшей разницы между изначально нерожденным и внутренней чистотой. Когда концептуализирующий ум очищен в Дхармадхату, это называется Ваджрадхара. так же, как мираж в пустыне, где видимость воды и вода одинаковы. Поскольку он изначально чист, наклеивание умом ярлыков отвергнуто. Это не выразить как вечность или уничтожение, как исполняющее желание драгоценность или дерево, это удовлетворяет желания, выраженные через мольбу. Хотя мир известен через общепринятые обозначения, в конечной истине не существует чего бы то ни было.